Персидская сказка. Коробочка. Жил-был воробей. Летал этот воробей как-то по степи, искал зернышки, и вдруг, откуда ни возьмись, прямо перед его носом упало хлопковое семечко. Видно, ветер принес. Схватил воробей семечко и полетел к себе. Уселся в гнездо, показал семечко соседу и спрашивает: «Что это такое?» «Хлопковое семя». «А что с ним делают?» «Сеют, и из него вырастают коробочки хлопка. Коробочки лопаются, получается хлопок. Хлопок придут, получается пряжа. Из пряжи ткут ситец, потом его красят в разные цвета и шьют одежду». Обрадовался воробей такой находке, подхватил семечко и полетел на пашню. Прилетел туда и видит, крестьянин землю пашет, сеять собирается. «Посади семя», — просит воробей. «Одна половина урожая будет твоя, другая моя». Хорошо, согласился крестьянин и посадил хлопковое семечко. Вскоре семя проросло, куст зазеленел, коробочки созрели. Сорвал крестьянин коробочки и разделил их на две части. Одну взял себе, другую отложил для воробья. Обрадовался воробей, взял свои коробочки и отнес в мастерскую прядильщика. «Спряди это, спряди!» — стал упрашивать. «Половину возьмешь себе, а другую отдашь мне». «Хорошо», — согласился прядильщик. Взял он коробочки, выбрал из них волокна и спрял на веретене. Одну часть оставил себе, а другую отдал воробью. Доволен воробей, понес пряжу к ткачу. «Садки это, садки!» — просит. «Половина тебе, другая половина мне». Согласился ткач. «Хорошо». Выткал ткач ситец, себе взял свою половину, а воробью отдал его. Обрадовался воробей, взял лоскутки, понес их к красильщику. «Покрась ткань, покрась!» — говорит. «Половина тебе, другая половина мне». «Прекрасно!» — воскликнул красильщик и взял лоскутки. Покрасил он ткань в небесно-голубой цвет и повесил сушиться на солнце. Прилетел воробей, увидел лоскутки и подумал: «Ах, как красиво получилось! Жаль такую прекрасную ткань отдавать красильщику. Возьму-ка я лоскутки и улечу, пока он занят». Подкрался потихоньку, схватил лоскутки и полетел. Но красильщик увидел его, побежал следом и кричит: «Эй, воробей, мы же условились, что будем делить все поровну. Где же моя доля?» «А кто это говорил? Кто это обещал?» — зачирикал воробей. И понес воробей лоскутки к портному. «Шей это, шей!» — просит. «Один наряд тебе, другой мне». Вшил портной две красивые накидки джуббы и разложил их на полке. Увидел их воробей и подумал: «Жаль такую красивую джуббу отдавать портному. Она мне и самому пригодится». Подлетел потихоньку, хвать в клюв обе джуббы, и был таков. Закричал ему портной вслед: «Разве ты не говорил, что одна джубба будет твоей, а другая моей? Кто это тебе говорил? Кто обещал?» — ответил воробей и полетел прямо к мулле. «О, мулла!» — просит. «Я хочу оставить у тебя на хранение две джуббы. Как настанут холода, заберу их, а вместо платы за хранение я дам тебе одну джуббу». «Ладно», — согласился мулла, — «сохраню их. Как ударит мороз, одну надену я, а другую тебе отдам». Взял мулла джуббы, а сам думает: «Жалко что-то отдавать джуббу трещотке воробью. Оставлю-ка я их обе себе». Прошли дни. Подул резкий ветер, настали холода. Тут воробей и вспомнил о джуббе. Выпорхнул из гнезда и полетел прямо к мулле. «Мулла, давай мою джуббу». «Какую джуббу?» – удивился мулла. «Да ту, что я оставил у тебя на хранение. Ведь мы договорились, одну джуббу ты берешь себе, а другая моя». «Кто говорил? Кто договаривался?» «Настали холода, я мерзну», – взмолился воробей. «Я помолюсь Аллаху, чтобы ты не замерз». «Мне не до молитв, мне джубба нужна», – кричит воробей. Да все бестолку, не отдает мулла джуббу. Вот как-то раз кружит воробей над домом муллы и видит: побрызгал мулла джуббы водой, почистил их и повесил на веревку сушиться. Подлетел воробей, схватил джуббы и был таков. Увидел это мулла и закричал: «Эй, воробей, куда это ты уносишь джуббы? Пусть будет по-твоему, одну тебе, другую мне. А кто это говорил? Кто обещал?» — говорит воробей. Спустя два дня воробей снова прилетел к дому муллы и видит: снял мулла челму, оставил ее на краю водоема, а сам совершает омовение. Подлетел воробей и схватил челму. «Дружище, куда это ты тащишь челму?» – закричал мулла. «Мороз ведь, у меня голова замерзнет». «Я помолюсь Аллаху, чтобы твоя голова не замерзла». унес воробей челму, приспособил ее под гнездо для своих птенцов. Прошло какое-то время, вздумалось воробью продать джубы на базаре, запастись на зиму едой. Полетел он на базар, а тут вдруг поднялась буря, вырвал ветер джубы из воробьиного клюва и понес. Одну джубу отнес портному, тому самому, который сшил их, а другую к лавке красильщика, который лоскуты красил. Так воробей и остался ни с чем. А зачем обманывал красильщика и портного? Шли мы наверх, была мука, пошли вниз, стало тесто. А наша сказка вот какая.